С другой стороны, брат Николай и Николаевич имели большое уважение, но их почему-то не взлюбили Михайлович. Император не раз имел возможность перехватить взгляды, полные почти ненависти, которые бросали Михайловичи на высоченного, выше его самого, самого высокого мужчину в Зимнем дворце, Николая Николаевича-младшего. Внешне блистательно сплоченную семью Романовых разделяли многие крупные и мелкие, но оттого не менее важные конфликты и противоречия симпатии и привязанности. Пока он жив, он все это удержит в рамках, а как пойдет после? Впрочем, Сашка вполне может взять вожжи в свои руки. У него достанет силы и воли. Был бы жив Никса, тот бы действовал не силой, а иначе. Но Александр Николаевич отогнал печальные воспоминания. Он провозгласил последний тост за здоровье молодых. Торжественный ужин заканчивался. И счастливая пара отправилась на вокзал, чтобы предстать перед родителями жениха. На войне, как на войне. Если давнее каракозовское покушение громом прогремело по России, ошеломило и потрясло всех, то в нынешней напряженной обстановке никто не удивился покушению на Дрентельна, а вскоре и на государя. 2 апреля 1879 года. Александр Николаевич прогуливался, как обычно, по утрам. Он прошел Миллионные улицы, свернул к Мойке и вышел на Певческий мост. Отсюда открывался вид, который он любил. Величественная перспектива Дворцовой площади. Александрийский столб, выросший на его глазах в давний год, военное министерство и вдали громада Адмиралтейства. Он замедлил шаг и рассеянно взглянул в лицо человека, шедшего навстречу. Человек, одетый в потертое пальто и чиновничью фуражку с кокардой какого-то ведомства, остановился и отдал ему честь. Что-то поразило Александра Николаевича в лице этого прохожего, какое-то судорожное напряжение, какая-то страшная усмешка на губах. Он оглянулся и увидел дуло револьвера, направленное в его грудь. И он побежал к спасительному дворцу, который был так близок и так далек, бежал, отбрасывая полы тяжелой шинели, и чувствовал, как ствол злодея следует за ним. Выстрел! Император метнулся влево. Выстрел! Он отскочил вправо. Выстрел! Навстречу уже бежал кто-то из дворца. Рядом, через зимнюю канавку, были квартиры жандармов. Но где же они? Выстрел! И фуражка слетела с его головы. Тяжело дыша, он замедлил шаг, и тут грохнул еще один выстрел. Пуля ударила в стену дворца и отбила кусок лепнины. Рядом появилась коляска. Петр Шувалов предложил довести до подъезда Зимнего. Он жил рядом и выскочил на выстрелы. «Вы не ранены, государь?» «Нет, слава богу», — ответил Александр Николаевич спокойно. «Да уж чего-чего», — а выдержки у него хватало. «Все мемуаристы отмечают его совершенно спокойный вид в тот день». Во дворец примчались братья Николай и Михаил. Он успокоил их и пошел к императрице. Мария Александровна была совсем плоха. Она страшно исхудала, из-за слабости почти все время проводила в постели, и доктора говорили, что сильные волнения крайне опасны для больной. «Что там?» — тихо спросила она. «Не волнуйся, Господь в третий раз спас меня от руки убийцы», — сказал он и нежно поцеловал ее в лоб. Министр внутренних дел Маков доложил, что преступник был схвачен жандармским офицером Кохом, но успел ранить переодетого стражника Милошевича. Пытался вскоре отравиться цианистым калием, спрятанным в ореховой скорлупе. Его стал рвать, а потом ему дали антидоты. В тот день государь принял депутацию петербургского дворянства. Гремело ура, многие плакали, слышал благодарственные слова государя. На Дворцовой площади днем собралась толпа, он вышел, ура кричали, но не так дружно, как ранее. Будто часть публики раздумывала, кричать ли приветствие или что иное. И вновь сомнения охватили его что ли он делает?